Олег Моисеев. Мамочка. Первое волнение уже давно прошло, оставив после себя лишь слабые отголоски, гуляющие мелкой рябью по всему телу. Весь процесс занял не так много времени, как он думал, да и в целом его даже были рады видеть. Это было невероятным облегчением. Андрей даже и не надеялся, что его тут вообще примут. Он ожидал, что его встретят угрюмые сотрудники, взгляд которых источает бесконечную усталость и недовольство собственным положением. А одна неправильно брошенная фраза в их сторону вполне может привести к конфликту. По крайней мере, такая картинка нарисовалась в его голове. Однако ничего из этого Андрей так и не увидел. Напротив, в просторном светлом офисе его встретила симпатичная молодая девушка в идеально отглаженном костюме серого цвета, улыбчивая и доброжелательная, представилась Марией. Усевшись на свое рабочее место за одним из компьютеров, она внимательно выслушала все его пожелания, задала несколько дополнительных вопросов и принялась за работу. Андрею лишь оставалось терпеливо ждать, пока аккуратные пальчики Марии резво скачут по кнопкам клавиатуры, заполняя все необходимые формы и документы. «Отлично», – сказала девушка, протягивая руку к стоящему рядом с ней на столе принтеру и выуживая оттуда белоснежный листок. «Подпишите вот здесь и еще вот здесь». Мария проставила пару галочек на свеженьком документе и плавно положила его на стол, прямо перед Андреем. Улыбаясь во все свои 32 белоснежных зуба, она протянула ему ручку. «Вы впервые пользуетесь подобными услугами? Я правильно вас поняла?» – спросила Мария. «Да, все верно», – кивнул Андрей, старательно выводя свою подпись в указанных местах. «В таком случае вам нужно будет подписать еще несколько бумаг, чтобы мы были уверены в вашей надежности. Одну секундочку». Она вновь обратила свой лучезарный взор в монитор компьютера. Андрей не проронил ни слова. Он был готов подписать все, что угодно, без лишних колебаний. Пока Мария занималась остальными документами, его взгляд принялся блуждать по помещению. Офис выглядел довольно роскошным. Идеально белые, без единой трещинки, блестящий кафель на полу. Дубовые столы для сотрудников и невероятно удобные кресла для клиентов, широкие витражные окна, смотрящие свысока на оживленную улицу. Сотрудники тоже все были как на подбор. Приятные, доброжелательные, хорошо одетые, словно униформа специально подгонялась под каждого индивидуально. Неожиданно взгляд Андрея споткнулся о нечто странное. В дальнем конце офиса виднелся широкий проход, ведущий куда-то в служебные помещения. И в нем Андрей моргнул, пытаясь отогнать смутное видение. Однако ничего не изменилось. В проходе чернильным отпечатком застыла высокая человеческая фигура, которая, казалось, следит только за Андреем. К горлу непроизвольно подкатил ком. «Неужели опять?» – промелькнула в голове тревожная мысль. «Вот здесь, пожалуйста, еще подпись», – раздался приятный голос Марии, отвлекая Андрея от созерцания странного видения, возникшего буквально из ниоткуда. Он поспешно отвернулся и принялся снова выводить свою подпись на очередной бумаге. «Ага», – улыбнулась Мария, – «и еще вот здесь и здесь». Андрей послушно оставил свою подпись везде, куда бы ни указал изящный пальчик этой девушки. «Прекрасно», – подытожила она, продолжая одаривать его своей очаровательной улыбкой. «Это все?» – едва дрожащим голосом спросил Андрей. Перед его глазами все еще стоял образ той странной черной фигуры, увиденной им ранее. «Да», – кивнула Мария, – «теперь вы один из наших клиентов. Вас устраивают все обговоренные условия?» «Да, да». «Хорошо», – кивнула она, поднимаясь со своего места. «Тогда пройдемте за мной». Мария повела его за собой куда-то вглубь офиса, туда, где еще совсем недавно он увидел нечто странное. Пересиливая себя, Андрей бросил еще один короткий взгляд в тот коридор, но там уже никого не было. «С вами все в порядке?» — спросила его Мария. «Что?» — не глядя на девушку, спросил он. «Просто вы остановились?» «А, извините. Просто я немного волнуюсь». «Ничего страшного», — улыбнулась ему в ответ Мария. «Вы в надежных руках. Я о вас позабочусь». Она аккуратно взяла его под руку и повела вперед. Надо было отдать ей должное. Успокаивать она умела. Ровно в 6 Андрей уже был на переполненном вокзале. До отправления оставалось еще 1,5 часа, но он был настолько взволнован, что решил прийти раньше. Задуманное им было неимоверно важным, так что меньше всего ему хотелось случайно опоздать на свой поезд. Он уселся в зале ожидания и раскрыл книгу, стараясь убить время. Первые несколько минут Андрей усиленно пытался сконцентрироваться на чтении, но ничего не получалось. Буквы скакали перед его глазами, смешиваясь в неразборчивую кашу. Иногда ему удавалось прочесть пару строчек, однако он тут же их забывал и возвращался обратно, забывая, где вообще закончил. «Нет, так дело не пойдет». В голове Андрея было слишком много мыслей, и все они так или иначе были связаны с тем, что ему предстоит сделать в ближайшие несколько часов. В конце концов, он так долго к этому шел и потратил целую кучу сил и средств. Он отложил книгу в сторону и принялся глазеть по сторонам. Андрей с самого детства любил наблюдать за окружающим миром. Правда, за это ему иногда приходилось расплачиваться собственным здоровьем. Некоторые люди не очень любят, когда кто-то посторонний проявляет повышенный интерес к их жизням. Андрей и по сей день искренне не понимал, что в этом может быть такого. Он ведь всего лишь смотрит. Да, возможно, иногда слишком пристально, но в его помыслах никогда не было ничего плохого. Взгляд Андрея блуждал по шумному залу ожидания, натыкаясь на лица незнакомых людей, каждая из которых он старался разглядеть получше. Это помогало ему хоть немного отвлечься. В какой-то момент он понял, что слишком долго смотрит на одну молодую девушку с вьющимися светлыми волосами и аккуратной родинкой над правой бровью. Она явно заметила его взгляд, и ей от этого было некомфортно. Андрей поднял руку, пытаясь изобразить извинение, и отвел свой взор в другую сторону. Черная фигура. Она вновь возникла. В этот раз она стояла в проходе, ведущем на платформу для посадки. Андрей судорожно сглотнул. Лоб покрылся испариной, а по рукам и ногам пробежала дрожь. Эта фигура... Она пугала его до чертиков. Он трусливо отвел взгляд, пытаясь спрятать его в толпе незнакомцев. Так будет безопаснее. Лучшим вариантом, конечно же, был побег. Это всегда помогает, однако... Андрей уже слишком далеко зашел для того, чтобы отступать. С черной фигурой можно будет разобраться и позже. Сейчас главное – делать вид, будто ее не существует. Вскоре Андрей оказался в поезде. Он занял свое место у окна. Это было важно. Даже билет был куплен с главным условием – сиденье обязательно должно быть у окна. К счастью, никого, кроме самого Андрея, подобные нюансы не волновали, и его каприз был удовлетворен без каких-либо вопросов. Предвкушая финал своей долгой и одинокой дороги, Андрей уставился в окно на медленно уползающий назад перрон, по которому сновали сотрудники вокзала и разномастная толпа людей. Еще буквально несколько часов, и он окажется у своей цели. Все, что необходимо, у него уже с собой, прямо в сумке, которую он нежно прижимал к груди, боясь потерять. Осталось совсем чуть-чуть. В одном из широких проходов вокзала на Андрея вновь воззрилась высокая черная фигура. Остальные словно и не замечали ее. Люди бурным потоком обтекали ее по сторонам, словно это был какой-то антрацитовый монолит, внезапно выросший прямо посреди вокзала. Какого чёрта? Ну уж нет, не может быть. Это всего лишь нервы. Андрей просто пережил слишком много волнений за последние несколько дней, и все, что он сейчас видит, на самом деле лишь плод его воспаленного воображения. Фигура в черном медленно уплыла за край окна, повинуясь движению поезда, медленно, но верно набирающего обороты. Андрей облегченно вздохнул, вытирая проступивший пот со лба. «Может, стоит постараться немного подремать? Он ведь почти не спал всю эту неделю». «Да, это неплохая идея. Возможно, это поможет ему хоть немного справиться с этим волнением, обуревавшим его сознание. Вот только получится ли вообще заснуть?» Андрей решил попробовать. Он откинулся на своем не самом удобном сиденье и закрыл глаза. Сразу заснуть у него не получилось. Слишком сильное было волнение. Поэтому Андрей остался просто сидеть с закрытыми глазами, в надежде, что в конце концов сон к нему придет. Свою сумку он все так же прижимал к груди. Не хватало еще, чтобы кто-то ее украл. Спустя час, а может и больше, Морфей наконец-то принял его в свои объятия. Правда, лучше от этого отнюдь не стало. Сон Андрея был неспокойным. Он снова очутился в доме своей мамы, в тот самый вечер, когда... Ну уж нет, хватит с него этих кошмаров. Это его сон, и значит, он сам вправе решить, что тут будет происходить. Андрей попытался сбежать, но стоило ему оказаться за порогом входной двери, и тут же все гасло. Спустя несколько мгновений он снова оказывался в спальне своей матери, которая была тяжело больна. Все так же стоял и смотрел, как жизнь медленно угасает в ней. Это было невыносимо, но в то же время это было одно из самых уникальных наблюдений, которые ему когда-либо доводилось проводить. Андрей знал, что стоит ему отлучиться из комнаты, стоит лишь на несколько секунд оставить его маму одну, как здесь появится черный силуэт. Тот самый, что он снова начал видеть недавно. Эта фигура несколько лет назад забрала у него его любимую мамочку. Андрей тогда не смог ее защитить, не успел ей помочь. Поезд качнулся, возвращая его обратно в реальный мир. К счастью, в этот раз его сон не дошел до своего логического завершения. Андрей медленно поднялся со своего сиденья и направился в уборную. Нужно было немного привести себя в чувство. Когда его дело будет закончено, наверное, стоит закупить побольше снотворного и хорошенько выспаться. Иначе так можно и с ума сойти. Препараты помогали ему забываться глубоким, беспробудным сном, не несущим вместе с собой никаких кошмаров. Только бездонная тягучая темнота, полная уютного забвения. Андрей зашел внутрь тесной уборной и закрыл за собой дверь. Набрав в ладони холодной воды, он плеснул ее себе в лицо. Потом повторил еще несколько раз, отгоняя от себя последние остатки сна. Оставалось потерпеть еще совсем немного. Все, что ему оставалось, это доехать до нужного места, а потом вернуться обратно домой. Только вот вся эта дорога почему-то сейчас казалась бесконечно длинной. Андрей слишком долго к этому шел, и у него уже почти не оставалось сил, чтобы дотерпеть. Он взглянул на себя в зеркало, висящее над раковиной. Оттуда на него уставилось изможденное худое лицо с гигантскими синяками под глазами, в одном из которых, судя по всему, еще и лопнул капилляр, оставляя после себя причудливую красную вязь. Казалось, что за последнюю неделю Андрей постарел лет на 10. Он еще несколько раз плеснул себе в лицо водой, после чего тщательно вытер все полотенцем. В какой-то момент Андрей осознал, что просто стоит и пялится невидящим взглядом на собственное отражение в зеркале. Он даже не мог понять, о чем задумался. Мысли в его голове кружились в адском хороводе, стремительно сменяя одна другую и не давая толком сконцентрироваться на чем-то конкретном. Андрей тряхнул головой, подхватил свою сумку и вышел из уборной. Время на его наручных часах показывало почти полночь. Оставалось еще 6 часов, и он будет на месте. Андрей глубоко вздохнул и пошел обратно к своему месту между рядов сидений с мирно спящими пассажирами. Хотелось бы и ему сейчас еще немного подремать, но что-то внутри него говорило, что едва его веки сомкнутся, как он тут же вновь окажется в том же самом кошмаре, от которого ему не так давно чудом удалось сбежать, А этого сейчас совсем не хотелось. Оставалось не так уж и долго. Можно просто тихонько посидеть и посмотреть в окно. Или на спящих пассажиров. В конце концов, вряд ли кто-то из них сейчас обратит на него внимание. Не так ли? Осеннее утро выдалось довольно теплым. В воздухе вокруг висел легкий аромат сырой травы, издалека доносилось радостное щебетание птиц, а сама деревушка, до которой ему пришлось добираться от вокзала еще пару часов, медленно просыпалась. Над печными трубами начинал виться дым, где-то раздавались редкие удары топора и шелест далеких голосов. Андрей медленно шагал по узкой улочке, всматриваясь в каждую пошарпанную табличку с обозначением номера дома. Он даже не замечал, что его ноги то и дело увязали в грязи, коей тут было предостаточно, тем более после недавних дождей. Андрей был совсем близко. Еще буквально пару шагов, и цель его путешествия окажется перед ним. Однако улица неожиданно закончилась, так и не успев довести его до нужного номера дома. Андрей остановился, растерянно озираясь по сторонам. Ему нужен был 33-й дом, но... «Эй!» – окликнул его чей-то грубоватый голос. «Ты потерялся, что ли, любезный?» Андрей повернулся. В открытой калитке, мимо которой он пару мгновений назад проходил, стоял коренастый мужчина лет 40 в одной футболке и трениках, почесывая свое пивное пузо. В зубах у него дымилась сигарета. Незнакомец вальяжно облокотился на калитку и цепким взглядом оценивающе осматривал Андрея. «Я...» – растерянно промямлил Андрей. Ему не особо нравилось, когда так пристально разглядывают его самого. «Ты откуда такой будешь-то?» – усмехнулся мужик. «Родственник, что ли, чей?» «Я... нет...» покачал головой Андрей. Мужик потер свой небритый подбородок огромной мозолистой лапищей, которую он сам, наверное, называл рукой, после чего вытащил сигарету изо рта и смачно харкнул на дорогу. «Я ищу 33-й дом», наконец выдавил из себя Андрей. «О, как!» удивился мужик. «Ну, я сразу понял, что ты чудной». «Что?» «К этой старой корге уже давно никто не ходит. Да и саму ее давно уже не видели. Может, подохла наконец? Да и слава богу, если так. Ты из этих, что ли? Как их?» Мужик задумчиво отвел взгляд в сторону. «Из этих?» «Соцработник, во!» – воскликнул мужик. «Соцработник, что ли?» «Нет», – покачал головой Андрей. «А что ты тогда там забыл?» «При всем уважении...» «Ай, да хрен с ним!» – махнул рукой мужик в трениках. «Надо тебе к этой кикиморе, значит, надо. Мне-то что? Короче, если 33-й ищешь, то это тебе дальше ковылять нужно. Прямо и влево. Там дом на отшибе будет стоять. Это он и есть». «Спасибо», – тихо ответил Андрей. Он развернулся и уже собирался было двигаться дальше. «Только ты это!» – вновь окликнул его мужик. «Если она померла, то ты хоть скажи. Баба она дрянная, но... сыну до нее дела уже давно нет, так что вряд ли он ее хоронить приедет. Мы уж тут как-нибудь сообразим тогда, где ее закопать по-человечески». «Хорошо», – неуверенно кивнул Андрей в ответ. «Ну все, счастливо!» Мужик махнул ему на прощание рукой и вернулся на свой двор, закрыв следом за собой калитку. Андрей продолжил поиски. Местный не соврал. Пройдя еще несколько метров по покрытой грязью дороге, Андрей увидел еще один дом. Строение было потемневшим и обветшалым, забор вокруг него благополучно завалился, оставшись стоять лишь местами, словно остатки гнилых зубов в старушечьем рту. К задней стене было пристроено что-то вроде сарая, но за ним, вероятно, тоже никто давно не следил, и крыша попросту провалилась внутрь, превращая всю пристройку в огромную груду мусора. Издалека весь этот дом больше напоминал большую кляксу на фоне этого ясного солнечного дня. Оказавшись ближе, Андрей заметил, что по двору бродит худая и грязная собака с глазами, выражающими бесконечную усталость. Никогда прежде ему не доводилось видеть нечто подобное у животных, хотя, может, это всего лишь его воображение? С другой стороны дома, за местами провисшим ограждением из металлической сетки, обитало несколько суматошных куриц, встретивших незнакомца в лице Андрея недовольным кудахтаньем. Тем временем собака лишь взглянула на него и удалилась по своим одной ей известным делам за дом. Так что стало непонятно, кто здесь охраняет больше, она или крикливые куры. Впрочем, неважно. Если здесь есть живность, то значит хозяйка, вопреки предположениям мужика в трениках, все еще жива. Андрей застыл, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, прямо посреди этого заваленного всяким хламом и заросшей буйной травой неизвестного ему двора. Все, что от него требовалось, это подняться по ступенькам на крыльцо и постучать в дверь. Как сказал один человек, Андрея здесь уже будут ждать. Этим человеком был его сосед, который и подсказал ему, где он сможет обрести искомое. Разумеется, за определенную цену. Теперь оставалось лишь набраться смелости, с коей у Андрея всегда были проблемы, и сделать еще несколько шагов вперед. Странно будет отступать сейчас. Хотя еще страннее, наверное, выглядел сам Андрей, застывший в своей неуверенности прямо посреди чужого участка, стоя и пялясь на закрытую дверь дома. Спустя еще несколько минут он все-таки набрался сил и сделал несколько шагов вперед, оказавшись вплотную рядом с невысоким крыльцом. Неожиданно дверь дома распахнулась, и на пороге возникла его хозяйка в засаленной белой сорочке. Жидкие седые волосы на ее голове были собраны в некое подобие косы. Кожа покрыта пятнами, а из-под кустистых бровей на сморщенном лице на Андрея воззрились два блеклых серых глаза. Старуха держалась одной рукой за дверной косяк, так что были заметны ее длинные грязные ногти и покрытые шрамами костяшки пальцев. «Принёс?» – шамкающим голосом спросила старуха. Андрей кивнул. «Давай сюда!» Андрей дрожащими руками передал ей сумку, которую всю дорогу так старательно хранил. Старуха деловито раскрыла ее и заглянула внутрь, после чего еле слышно хмыкнула себе под нос. «Жди здесь!» Приказным тоном сказала она и скрылась в темноте своего дома. Заходить внутрь Андрею все равно не особо хотелось. Спустя пару минут старуха вернулась с небольшой коробкой в руках, замотанной вдоль и поперек клейкой лентой. Она протянула ее Андрею. «На, забирай», – сказала старуха. «Наконец-то избавлюсь хоть». Андрей послушно ухватился за край коробки. «Только запомни», – прищурившись, произнесла старуха. «Никто не знает, кто тебе ответит и правду ли скажут. Понял меня?» «Что? Что вы имеете в виду?» – удивленно спросил он, чуть ли не вырывая коробочку из рук ее бывшей владелицы. «Что имею, то и в виду», – хрипло хохотнула старушенция. «Осторожнее там, дурила, иначе можешь плохо кончить. Вот, что я тебе говорю. Так понятнее? Или еще пару раз объяснить?» Андрей лишь ошарашенно глазел на свою пожилую собеседницу. «Да ты, смотрю, совсем не от мира сего», – вздохнула старуха. «Может, оно и к лучшему тогда. Мало вас таких, что ли, землю топчет?» Она на секунду задумалась и продолжила. «Ладно, вали отсюда. У меня и без тебя делов хватает». Старуха захлопнула дверь прямо у него перед носом. Андрей еще какое-то время постоял на крыльце, слушая ее удаляющиеся вглубь дома шаркающие шаги, после чего, наконец, собрался с силами и на негнущихся от волнения ногах пустился в обратный путь. Всю долгую дорогу до дома его буквально подмывало раскрыть эту загадочную коробочку, размером чуть больше какого-нибудь портсигара, и заглянуть внутрь. Но каждый раз Андрей останавливал себя. То, что лежало внутри, чем бы оно ни было, не должно попасть на глаза кому-либо, кроме него самого. Это не было инструкцией, просто он сам так решил. Слишком уж долго ему пришлось идти к своей цели, чтобы делиться таким сокровищем с кем-то еще. Вот, окажется он дома, в тишине и уединении, и тогда... Андрей с нетерпением ждал этого судьбоносного момента. Стоило дверям поезда раскрыться, как он тут же оказался на перроне и торопливо зашагал в сторону выхода с платформы. В пути ему наконец-то удалось хоть немного выспаться, поэтому энергии теперь было хоть отбавляй. Андрей старательно избегал любого контакта с плотной толпой, собравшейся на перроне, пытался пробраться сквозь это шумное скопление людей. Краем глаза он увидел высокую черную фигуру на другом конце платформы. Неподвижная и угрожающая, она явно наблюдала за ним. Или и вовсе дожидалась его здесь все это время. Андрей испуганно поёжился, ощущая на себе чуждый взгляд, и заторопился прочь еще пуще прежнего, прижимая к себе свою драгоценную ношу, ради которой он недавно проделал такой долгий путь. Едва оказавшись дома, первым делом он закрыл дверь на все четыре замка. После проверил все окна и комнаты. Все было в порядке. Торопливо скинув с себя верхнюю одежду и ботинки, Андрей, держа в руках заветную коробку, аккуратно сел за кухонный стол. Несколько минут он, просто не моргая, смотрел на свою добычу, разглаживая взглядом все мятые линии небрежно намотанной клейкой ленты. Нужен нож. Ему пришлось изрядно постараться, чтобы отыскать его в захламленной мусором и грязной посудой кухне. Один нашелся в раковине под грудой немытых тарелок. На лезвии налипли остатки какой-то раскисшей от влаги еды. Андрей аккуратно, чтобы, не дай бог, не порезаться, сполоснул его, насухо вытер и вернулся обратно за стол. Волнение внутри него нарастало усиленными темпами. Аккуратный надрез по периметру коробки, затем еще один. Лезвие ножа давно никем не точилось, поэтому оно то и дело увязало в толстом слое клейкой ленты, но Андрей с упорством продолжал резать. Вскоре все, что ему оставалось, это лишь поднять крышку и заглянуть внутрь. Дрожащими руками он аккуратно взялся за коробку и потянул вверх. Картонная крышка соскользнула на удивление легко, являя Андрею содержимое загадочной коробки. Старый мобильный телефон. Весь исцарапанный, дисплей треснул, а пластик на корпусе местами был сколот. Марка и модель Андрею были абсолютно неизвестны. Ясно было только то, что такие уже давно не выпускают, и никто ими в современном мире, будучи в здравом уме, пользоваться не станет. Тем более, когда телефон еще и в таком плачевном состоянии. Однако Андрей заполучил этот аппарат для одной конкретной цели. Ему нужно было связаться кое с кем, и сделать это можно было только с этого телефона. По крайней мере, так ему сказал сосед, когда рассказывал про ту странную старуху из деревни. Еще он сказал, что она вроде как ведьма, но это было уже неважно. Сейчас главным было разобраться, как пользоваться этим приспособлением. Никакой инструкции к нему, естественно, не прилагалось. Только зарядное устройство, что само по себе было совсем неплохо, потому что вряд ли бы Андрею удалось сейчас найти подходящую зарядку для такой древности. Брать телефон в руки он пока не решался. Андрей молча рассматривал устройство, пробегая глазами по каждой трещине и сколу, пересчитывая в уме все царапины и изъяны. Прошла, наверное, целая вечность, прежде чем он, дрожа всем телом, в конце концов осмелился взять этот телефон в руки. Кнопка включения слегка западала и сработала далеко не с первого раза, однако спустя несколько неудачных попыток дисплей наконец-то вспыхнул, показывая Андрею одну единственную доступную опцию – набрать номер. Большего и не требовалось. Он прекрасно знал, кому будет звонить, и помнил все цифры номера наизусть, но что-то внутри него противилось всему этому. Вся эта затея с поездкой теперь начинала казаться глупой. Ему пришлось провести почти трое суток вне дома, Потратить уйму денег и нервов, которые были и так ни к черту, стоило ли оно того? Он даже уволился с работы, чтобы посвятить всему этому больше времени. Правда, там и так его особо не держали. Андрея считали странным за его любовь к наблюдениям и очень малую общительность. Так что отговаривать от увольнения никто не решился. Да и черт с ними. Андрей держал в руках телефон, собираясь с мыслями, чтобы совершить задуманное. Палец медленно подполз к единственной доступной кнопке на дисплее. Дальше все пошло куда быстрее. Высветилась строка для набора цифр, которую Андрей, уже куда увереннее, быстро заполнил. Нужный ему номер послушно выстроился в стройный ряд цифр. Все, что теперь оставалось, это нажать на заветную кнопку вызова. Большой палец плавно соскользнул на значок зеленой трубки на дисплее. Андрей дрожащей рукой поднес трубку к уху. Долгое время не происходило вообще ничего. Ни единого звука. На какой-то момент ему даже показалось, что время и вовсе остановилось. Неожиданно тишину в трубке прервали длинные глухие гудки. Андрей даже вздрогнул от неожиданности. «Работает. Значит, ему не соврали». Гудки были такими долгими и протяжными, что казалось, будто ожидание не закончится никогда. Их глухой звук был как будто откуда-то из-под земли, словно Андрей пытался дозвониться кому-то с того света. «Алло!» – раздался знакомый женский голос в трубке. Андрей застыл. Он не знал, что ему делать дальше. «Андрей, я знаю, что это ты», – продолжил голос. «Не молчи, пожалуйста». Внутри него все похолодело. То ли от страха, то ли от переизбытка волнения. «Мама?» – тихим, дрожащим голосом спросил Андрей. «Ну а кто же еще, дурачок?» – рассмеялась она. «Мама?» – выдохнул он. Телефон и вправду мог связаться с теми, кто умер. Значит, все его усилия были не напрасны. «Зачем ты звонишь мне?» – спросила его мама. «Я…» – промямлил Андрей. «Я просто хотел еще раз услышать твой голос». Из глаз непроизвольно потекли слезы. «Мама, теперь с ней можно будет хотя бы поговорить». «Я тоже скучаю, мой хороший», – ответила она. «Но тебе нужно двигаться дальше. Ты уже не маленький мальчик. Ты ведь и сам это прекрасно понимаешь». «Да». «Как у тебя с работой? Как ты питаешься? Все хорошо?» Андрей мрачно осмотрел заваленную пустыми коробками из-под полуфабриката в кухню. Мама бы такое определенно не одобрила. «Да. Да, все хорошо», – тихо ответил он. «Ты же помнишь, что я прекрасно знаю, когда ты врешь?» В ее тоне прозвучал легкий укор. «Наверняка ведь питаешься всякой дрянью. Меня нет, так ты ведь себе сам готовить не будешь». Андрей промолчал. «Как на работе дела?» – повторила она вопрос. «Нормально», – промямлил Андрей. «Опять врешь?» «Мам!» «Не мамкой. Только не говори мне, что ты уволился. Это ведь не так?» «Ну, так вышло». «Боже мой!» ахнула мама. «Меня нет всего-то 2 года, а ты уже совсем от рук отбился, да?» «Мам!» «Все, не хочу ничего слышать. Ты меня очень разочаровал, Андрюша. Очень. И поэтому я кладу трубку». «Ну, мам...» В трубке раздались короткие гудки, оповещая о том, что разговор окончен, и он снова остался один. Андрей сидел и пялился на этот странный мобильник, пытаясь осмыслить все произошедшее. Только что он говорил со своей мамой. Ее не стало больше 2 лет назад. И несмотря на все это, он только что говорил с ней, отчетливо слышал ее голос. Все это время Андрей отчаянно пытался заполнить образовавшуюся пустоту внутри себя, но ничего не помогало. Ему было неимоверно сложно принять тот факт, что теперь всю оставшуюся жизнь придется жить с этой болью внутри. В свои 40 с небольшим он неожиданно для себя осознал, что совсем не умеет жить сам по себе. Мама была для него всем. Она была единственной женщиной в его жизни, его маяком в этом царстве суетливых людей, ярко освещавшим путь. Правда, вел он всегда лишь к их скромному дому, но это было уже не так важно, потому что Андрей всегда знал, где о нем позаботиться и где его всегда ждет теплый прием. Когда мама заболела, он растерялся. Она все так же продолжала вести весь быт в их доме, даже когда сил у нее почти не оставалось. Андрей старался ей не мешать, чтобы не сделать хуже, ведь сам по себе он почти ничего не умел. В конце концов наступил момент, когда его мамочка попросту не смогла встать с постели, и тогда все заботы по дому неподъемным грузом легли на его неопытные плечи. Он искренне старался научиться, но иногда... Андрей слишком привык жить на всем готовом и порою попросту ленился делать простые вещи, такие как готовка, уборка, мытье посуды, своевременный прием таблеток для мамы и минимальный уход за ней. Спустя полгода после обострения болезни она умерла. Точнее, за ней пришел тот черный силуэт. Андрей не знал, что это за существо и почему оно пришло за его мамой. Он просто стоял и беспомощно наблюдал, как оно забирает жизнь у самого дорогого ему человека. Андрей был испуган до чертиков и даже непроизвольно опорожнил свой мочевой пузырь в этот момент, но какая-то темная часть его сознания и по сей день считала, что это было одно из самых завораживающих зрелищ во всей его жизни. Это было даже круче, чем наблюдение за молодой соседской дочкой и ее парнем, когда те трахались в машине за его домом. Он тогда рассмотрел очень много пикантных деталей. Это было интереснее, чем наблюдать, как медленно угасают глаза бездомной кошки в его руках после нескольких минут, проведенных без кислорода. Интереснее, чем смотреть, как собака в отчаянии мечется в поисках своих щенков, оставленных без присмотра буквально на пару минут. Андрей забрал их, чтобы понаблюдать за реакцией их матери. Все это, безусловно, было занимательно, но не настолько, как события той ночи, когда его мама покинула этот мир. Андрею было страшно, но в то же время интересно. Из жизни уходил человек. На мгновение Андрею даже показалось, что он буквально видит, как какая-то еле заметная энергия покидает тело мамы. К сожалению или к счастью, длилось все это недолго. Черный силуэт быстро исчез, оставляя Андрея один на один с собственной беспомощностью. Приспособиться к самостоятельной жизни было неимоверно сложно. Андрей совершенно не умел разговаривать с людьми, сторонился их, да и в целом считался довольно странным. На работе его держали скорее из жалости, нежели из-за его профессиональных качеств. Друзей за всю свою жизнь у него никогда не было. В школе другие дети постоянно высмеивали и издевались над ним за его странную любовь к подсматриванию, постепенно сделав из него изгоя. На работе толком ничего не поменялось. Как и в детстве, все попросту начинали его сторониться. Причиной тому были его глаза, вечно пристально выискивающие что-то интересное во внешности людей или же что-нибудь занимательное в происходящем вокруг. С возрастом его тяга к подсматриванию лишь усугубилась. Ему казалось, что так он будто бы участвует в событиях, за которыми наблюдает. Однако его пытливый взгляд абсолютно не помогал ему в повседневной жизни. Андрей так и не освоил элементарных вещей по типу приготовления еды или же работы по дому. Он постоянно тратил деньги на всякую ерунду. За 2 года жизни в одиночестве их скромный и чистый дом постепенно превратился в свалку мусора. Повсюду валялись пустые банки из-под газировки или пустые пакеты с логотипами местных забегаловок, доставлявших еду прямо на дом. Андрей старался не обременять себя уборкой. Все свое свободное время он проводил на просторах интернета, выискивая что-нибудь интересное. Смотреть видео, конечно, было не так интригующе, как наблюдать за чем-либо вживую, но как суррогат подходило идеально. Единственным человеком, который хотя бы иногда навещал Андрея, был их сосед, живущий через забор. Тот самый, что и подкинул ему идею о поездке в какую-то глухомань за этим странным телефоном. Все потому, что однажды Андрей в одном из их коротких разговоров обмолвился о том, что хотел бы еще хотя бы раз поговорить со своей мамой и готов ради этого на все. Буквально на следующий же день его сосед пришел с рассказом о том, что, по слухам, у одной старухи есть некий предмет, способный помочь человеку поговорить с усопшими. С того самого дня Андрей не мог больше думать ни о чем другом. Естественно, такую вещь никто бы не стал отдавать бесплатно, поэтому ему впервые в жизни пришлось взять кредит в банке. Сумма была довольно внушительной и требовалась исключительно наличка. Ее-то он и отвез в своей сумке той самой старухе. Мысль о том, что теперь ему как-то нужно будет возвращать эти деньги, почти не посещала голову Андрея. Главное, что у него теперь есть возможность поговорить со своей мамочкой. Стук в дверь вывел Андрея из долгого ступора. Он торопливо подскочил со своего места за кухонным столом, быстро убрал телефон обратно в коробочку и спрятал в один из настенных шкафчиков. Никому не нужно видеть его новое сокровище, которое одновременно пугало Андрея и вызывало внутри восторг. Стук в дверь повторился, в этот раз уже настойчивее. Андрей торопливо принялся щелкать затворами всех четырех замков, не забыв в конце оставить пристегнутую цепочку. Выходить на крыльцо дома он отнюдь не планировал, да и со всеми своими редкими гостями ему было комфортнее говорить именно так. В узком проеме, стянутом дверной цепочкой, показалось лицо его соседа. Мужчина лет 50, крепкий, коренастый, соль с перцем в волосах, нос слегка смотрит в бок после неудачной карьеры в любительском боксе. Он жил по соседству все время, сколько Андрей себя помнил. Это за его дочкой он в свое время наблюдал. «Здорово, Андрюха!» – улыбнулся сосед своими белоснежными вставными зубами. «Здравствуйте, Дмитрий Павлович!» – тихо поздоровался в ответ Андрей. «Ну что, я смотрю, ты все-таки съездил?» «Да». «И как оно?» Андрей молчал, не зная, что ему говорить. С одной стороны, именно этот человек ему и поведал о телефоне, с другой же, неизвестно, какие у него были мотивы. «Ну, давай рассказывай», — усмехнулся сосед. «Жива еще бабка-то?» «Жива», — кивнул Андрей. «Вот же ведьма старая», — покачал головой Дмитрий Павлович. «И что? И как? Получил, что хотел?» Андрей кивнул. «Ну давай не молчи, рассказывай», – настаивал сосед. «Мне ж тоже интересно. Сработало хоть?» Андрей снова кивнул. «Ну вообще», – удивился его собеседник. «Я-то думал, что все это брехня, если честно. Но раз так…» Андрей молча слушал. «Слушай», – начал Дмитрий Павлович. «А где ты столько денег-то взял? В том же сумма-то не маленькая». «В банке», — ответил Андрей. «Кредит, что ли, оформил? Ну, ты даешь», — покачал головой сосед. «Ладно, главное, что не зря все». На секунду мужчина задумался и продолжил. «А отдавать как планируешь? Я просто слышал, что с работы ты ушел». Андрей безразлично пожал плечами. «Ну, ты исполнитель», — усмехнулся сосед. «Они ж тебя найдут, если что». Андрей еще раз пожал плечами. В этот момент он заметил, как за спиной его собеседника в конце улицы, прямо рядом с забором одного из домов, возник черный силуэт. Андрей пристально уставился на него, даже несмотря на то, что все внутри него съежилось от страха при виде этой загадочной фигуры. «Слушай, тогда…» – заговорческим тоном продолжил Дмитрий Павлович. «Раз такое дело, то, может, ты мне продашь свой дом? Ты его в одиночку явно не тянешь, а деньги банку тебе все равно отдавать придется. После этих слов Андрей встрепенулся. «Что?» – переспросил он. «Говорю, может, подумаешь о том, чтобы дом ваш продать?» – повторил сосед. «Ты с ним вообще не справляешься. Вокруг вон все заросло, стены и крыша уже, смотрю, тоже под ремонт. Крыльцо вон все почти прогнило». «Нет», – резко ответил Андрей. «Что нет?» «Дом не продается». Дмитрий Павлович недовольно цыкнул, глядя Андрею прямо в глаза. «Ты же понимаешь, что банк тебя в покое не оставит?» – спросил он. «Либо они у тебя этот дом заберут, и ты им еще останешься должен, либо я могу его купить, и спокойно переедешь в другое место. Если надо, я тебе даже какую-нибудь квартиру подешевле найду. И все от этого только выигрыши. Я участок свой расширю, а ты мало того, что без долгов, так еще и при деньгах останешься». «Нет», — снова резко ответил Андрей, не отводя взгляда от черной фигуры в конце улицы. Дмитрий Павлович тяжело вздохнул. «Не дури, Андрюха», — сказал он. «Подумай еще. Я, если что, сам знаешь, вон тут, за соседней дверью. Если надумаешь, всегда знаешь, где меня найти». «Не надумаю», — категорически ответил Андрей. «Ну, ладно, ладно», — поднял руки сосед. «Посмотрим еще». Андрей молчал. Его взгляд был по-прежнему прикован к одной точке. «Да куда ты там все пялишься?» — удивленно спросил Дмитрий Павлович, разворачиваясь и закрывая собой черный силуэт в конце улицы. «Что там такое увидел-то? Нет вроде ничего». Когда он повернулся обратно к Андрею, то фигура в конце улицы уже исчезла. «Ладно», — сказал сосед. «Бывай, Андрюх, ты давай там с плеча не руби. Подумай хорошенько, взвесь все за и против. Бюджеты свои подсчитай. Ты парень не глупый, так что, думаю, сам поймешь, что к чему, да? А как надумаешь, то сразу приходи. Мое предложение всегда в силе. Договорились?» Андрей снова промолчал. «Ну, все, счастливо». Сосед махнул рукой и спустился с крыльца. «Думай, Андрюха, думай». Он захлопнул дверь и принялся по новой защелкивать все замки. Предложение соседа было неприемлемым и диким. Андрей никогда не продаст этот дом. Только здесь он чувствует себя в безопасности. Только здесь все самые теплые воспоминания из его жизни. И только здесь... Андрей прошел к двери в мамину спальню. Немного постоял в неуверенности, после чего повернул ручку и открыл ее. Внутри все было практически так же, как и в ночь ее смерти. Все вещи были на тех же самых местах. Изменилось только то, что на кровати лежал огромный сверток из простыни, потемневший за эти два года и оставивший вокруг себя большое темно-зеленое пятно на матрасе. Когда-то его ткань была белой, но время не щадит ничего. Андрей аккуратно присел на край кровати, стараясь не прикасаться к пятнам, и с любовью взглянул на огромный сверток. «Все хорошо, мамочка», — сказал он ему. «Я ни за что не продам этот дом». Сверток из простыней был самодельным саваном для тела его матери. Андрей так и не решился ее хоронить, соврав всем, что просто провел кремацию. Ему было сложно представить, что мама покинет их дом и больше сюда никогда не вернется. А таким образом она всегда оставалась рядом с ним. Первое время его доводил неимоверный смрад, исходящий от разлагающегося тела, но сейчас все стало нормально. За два года весь трупный запах выветрился, и теперь можно было спокойно заходить в комнату, не боясь расстаться со всем содержимым собственного желудка. Правда, Андрея это не особо останавливало и раньше. Он мог часами сидеть возле кровати, читать что-то вслух или обсуждать с мамой последние новости, делиться с ней своими переживаниями. Конечно, она ему не отвечала, но от этих монологов Андрею становилось чуть легче. Теперь же с помощью того странного телефона он может говорить с ней по-настоящему. Однако это отнюдь не значило, что теперь стоит избавляться от ее тела. Следующим утром Андрей позавтракал заказанной еще вчера подсохшей пиццей и полез в шкафчик, куда убрал свое сокровище. Странный телефон все еще вызывал внутри него смесь страха и восхищения, поэтому он решил пока что не злоупотреблять его использованием, хотя весь прошлый вечер Андрей и боролся с искушением вновь взять в руки этот мобильник и набрать заветный номер. Пришлось ограничиться походом на кухню и пристальным взглядом на шкафчик, где лежал телефон. Пару раз Андрей даже открывал скрипучую дверцу и смотрел на пакующуюся внутри коробочку, чтобы лишний раз убедиться, что его сокровище на месте. Приходилось брать всю свою волю в кулак. В какой-то момент Андрей убедил себя, что, скорее всего, уже слишком поздно для звонков. На улице уже вовсю хозяйничал поздний вечер, а его мамочка обычно ложилась очень рано. Наверняка она уже спит, если на том свете вообще кто-то спит. Как бы там ни было, настало утро, и теперь время пришло. Андрей аккуратно достал телефон из коробочки и набрал номер. В этот раз действовал он уже куда увереннее, хоть ему пока и не удалось справиться с дрожащими от волнения руками. «Алло», — прервал долгие глухие гудки такой родной голос. «Привет, мам», — тихо произнес Андрей. «Привет, привет», — вздохнув, ответила она. «Я не хочу с тобой разговаривать». «Почему?» «Я все еще злюсь на тебя, Андрей. Ты думаешь, я такая дурочка и ничего не знаю?» Он промолчал. Мама очень редко на него ругалась, поэтому Андрей не знал, как на все это реагировать. «Я знаю, что ты, мало того, что ушел с работы, так еще и взял кредит. Ты чем думал-то вообще, скажи мне?» Спросила она. «Я просто...» Тихо сказал он. «Просто... мне очень тебя не хватает, мамуль. Мне очень тяжело». «И ты решил, что если останешься в долгах и без работы, то тебе сразу станет легче? Так что ли?» «Нет», — виновато ответил Андрей. «Дядя Дима к тебе заходил?» «Заходил». «Наверняка про дом спрашивал?» «Спрашивал». «Он уже давно его купить хочет. Да я все не решалась», — сказала мама. «Ну, и что ты ему ответил?» «Что дом не продается». «Молодец. Просто молодец», — вздохнула она. «И в кого ты у меня такой? Значит так, мой дорогой, сегодня ты идешь к дяде Диме и соглашаешься продать дом, ясно? С твоими долгами теперь у тебя все равно выхода нет». «Дом не продается, мам», — прервал ее монолог Андрей. «Что? Еще раз?» «Дом не продается», — повторил он. Она громко вздохнула. «Скажи мне честно, ты совсем дурной или что?» — спросила мама. Андрей совсем не так представлял себе их разговоры. «Ты что, не понимаешь, что банк от тебя не отстанет, пока ты им все не выплатишь до копейки?» «Мне все равно», — тихо ответил Андрей. «Дом не продается». «Почему? Просвети, пожалуйста». «Это наш дом. Тут все напоминает о тебе. Тут вся моя жизнь, мам. Я не буду его продавать». «Хорошо», — недовольным тоном сказала мама. «А когда придут из банка и заберут его у тебя, что ты будешь делать? Им-то будет наплевать на то, что тут вся твоя жизнь. Ты этого совсем не понимаешь?» Андрей промолчал. Внутри него понемногу начинала закипать злость. Обычно происходило такое довольно часто, но он научился с ней справляться. Выплеснуть свою злость на посторонних у него не получалось в силу собственной хилости и робости, поэтому он просто подавлял ее в себе или же колотил что-нибудь типа подушки, оставшись наедине с самим собой. Однако сейчас все было по-другому. Он потратил столько времени и сил для того, чтобы выслушивать нравоучения, тем более от собственной матери, которая при жизни не позволяла себе такого. «Что ты молчишь? Ответь мне, будь любезен!» Слегка повысила голос его мама. «Дом не продается!» Медленно проговорил Андрей. «Ты что, совсем не понимаешь, что я тебе говорю?» «Дом не продается!» Закричал он в трубку. «Андрей!» «Не продается!» В его голосе заиграли истерические нотки. «Понятно?» Она не ответила. «Я звоню тебе, чтобы просто поговорить, как раньше, понимаешь? А ты меня будешь воспитывать, да?» Андрея было уже не остановить. Вся накопленная за долгие годы ярость бурным потоком вырывалась наружу. «Я хочу просто поговорить со своей мамой, ясно? Не с твоим телом, как все эти два года, а с тобой. Я потратил кучу денег ради этого, так что слушай меня. И не надо мне тут твоих нравоучений, ты все равно мне ничего уже не сделаешь». «Подожди, ты разговаривал с телом? С моим телом?» переспросила она. «Я оставил тебя в доме, чтобы ты всегда была со мной», ответил Андрей. «Боже мой!» ахнула мама. «У тебя проблемы, Андрюш. Тебе бы к доктору сходить». «Не нужен мне никакой доктор!» завизжал он. «Мне нужна моя мама!» В трубке неожиданно раздались короткие гудки. «Какого черта? Она бросила трубку?» Андрей бережно положил телефон на кухонный стол и принялся метаться по дому, круша и переворачивая все, на что у него хватало сил. Внутри него кипела жгучая ярость, которая наконец-то смогла найти выход. Он колотил диван руками, разбивал тарелки и стаканы, переворачивал и пинал стулья. Длилось это ровно до тех пор, пока Андрей не ушиб ногу об угол стены. Боль пронзила его от пяток и до самой макушки, изрядно сбивая с него ярость. Он рухнул на пол, скорчившись и хватаясь за ушибленную конечность. И совсем некому было проявить ему хоть какое-то сочувствие. Из глаз абсолютно непроизвольно брызнули слезы. На смену ярости быстро пришла неуемная грусть. Долгие два года Андрей мечтал о том, что ему вновь удастся поговорить с его мамочкой. И вот это случилось, и... Что? Вместо их обычных бесед он выслушивал лишь претензии в свой адрес. Совсем не такого он ожидал, это уж точно. Может быть, на том свете с людьми что-то случается, что они становятся такими противными? Его мама никогда бы так не сказала при жизни. Это он знал наверняка. Его мама всегда была доброй и понимающей. Она бы никогда не стала так с ним разговаривать. А может, это и не его мама вовсе? В памяти непроизвольно всплыли слова той старухи, отдавшей ему телефон. «Никто не знает, кто тебе ответит и правду ли скажут». Из хаотичного круга странных мыслей Андрея вырвала протяжная и хриплая мелодия телефонного звонка, совсем ему незнакомая. Он медленно поднялся с пола и, прихрамывая, пошел на звук. Когда он оказался на кухне, стало понятно, что звонит тот самый телефон. На дисплее не было никаких цифр. Вместо них – короткое слово из четырех букв. «Мама». Андрей четко помнил, что не записывал ее номер на этом мобильнике. Он неуверенно взял телефон в руки и поднес к уху. «Привет, мой хороший», – раздалось в трубке, стоило ему только принять вызов. Голос был все тот же, но теперь словно что-то изменилось. Слова звучали как-то совсем глухо, но, несмотря на это, чувствовалась некая теплота, коей не ощущалось во время их предыдущих разговоров по этому телефону. «Как твои дела?» – спросила мама. Звук был очень глухой и трескучий, как будто на линии были какие-то помехи. «Привет!» – буркнул в ответ Андрей, пытаясь найти место, где помех будет меньше. «Я знаю, что ты скучаешь», — продолжила мама. «Давай поговорим с тобой». Звук становился лучше по мере его приближения к спальне, где лежало тело его мамы. «Я не буду с тобой разговаривать», — тихо ответил Андрей. «Ты меня обидела». «Что? Прости меня, мой хороший, если я что-то не так сделала или сказала», — мягким тоном произнесла мама. «Наверное, я просто не была с самой собой. Тут все очень сложно». Звук в трубке очистился и стал ясным и звонким. Стоило только Андрею очутиться возле кровати с завернутым в простыню телом. Он медленно опустился на пол, облокотившись на изножье кровати. «Расскажи мне, как ты жил все это время?» – попросила мама. «Мне очень интересно». «Плохо, мамуль». Из глаз покатились слезы. Голос задрожал. «Мне очень тяжело без тебя». «Ну, не плачь, мой хороший», — успокаивающим тоном сказала она. «Теперь мы снова вместе, и ты всегда можешь со мной поговорить. Так что уже легче, правда?» «Да», — всхлипнув, ответил Андрей. «Ну вот, тогда начни с самого начала». Следующие несколько месяцев показались для Андрея какими-то нереальными. Каждый день по несколько часов он разговаривал с мамой по телефону, жалуясь или что-то обсуждая, рассказывая истории или просто слушая ее чудесный голос. Андрей был так счастлив. Он даже совсем позабыл о той ссоре, что произошла с ними в начале. К теме продажи дома они больше ни разу не возвращались. Словно этого вопроса и не существовало вовсе. О себе мама говорила очень мало, в основном она слушала Андрея. На все вопросы о том, что сейчас вокруг нее происходит, в ответ он получал лишь молчание. Иногда она просто переводила тему, полностью игнорируя его последние слова. С другой стороны, Андрея это интересовало в последнюю очередь. Главное, что теперь они снова вместе и могут вести долгие беседы, как в старые добрые времена. Свежие истории из жизни у него закончились буквально на первой неделе, и он начал перебирать общие воспоминания, после чего начал выдумывать новые, которые якобы случались с ним между их разговорами. Все эти рассказы были до жути нелепыми и полными вранья, но все это делалось лишь для того, чтобы мама слушала его. На самом же деле весь день Андрея состоял из подъема с постели, похода до кухни и завтрака. После чего он брал в руки телефон и звонил маме. Спустя несколько часов разговора Андрей обедал и усаживался за свой компьютер, проводя весь остаток дня на просторах сети. По зиме отключили отопление за неуплату. Андрей больше не работал, а оставшиеся от кредита деньги тратил лишь на еду. Сумма там была довольно приличная, так что он мог себе позволить долгое время существовать без постоянного заработка. Деньги у него были, но даже холод в доме не смог заставить его выйти наружу. Зима когда-нибудь кончится, а пока можно просто потеплее одеться. Еще в какой-то момент ему начали звонить из банка. Поначалу он отвечал им, но потом просто перестал брать трубку. Ему нечего было им сказать. Честно говоря, Андрей изначально не собирался им ничего отдавать. Что они ему могут сделать? В историю про дом и то, что его могут забрать, он не верил. Не выставят же они его на улицу. Убить они его тоже не могут, так что можно дальше спокойно жить. Был еще один момент, который заставлял Андрея оставаться дома. Черный силуэт. Казалось, что он все ближе и ближе. Андрей стал куда чаще видеть его. То черная фигура появлялась в конце улицы, то за соседним забором, то он видел ее очертания в свете тусклых ночных фонарей. Один раз Андрей проснулся среди ночи и увидел черный силуэт прямо в окне своей спальни. Два тусклых блестящих глаза, не моргая, наблюдали за ним во сне. Правда, длилось это видение буквально пару секунд. Стоило Андрею тряхнуть головой, как все тут же исчезало, как и желание спать. С той самой ночи страх начал беспрестанно преследовать его, буквально стал его соседом. Только когда Андрей разговаривал с мамой, ему было спокойно. Страх отступал. Но стоило Андрею положить трубку, как все возвращалось на круги своя. И с каждым днем становилось только хуже. Черный силуэт всегда был где-то поблизости. Он всегда маячил где-то вдалеке, когда Андрей выглядывал в окно. Порою даже казалось, что вокруг дома то и дело шуршат по траве чьи-то шаги. Андрей стал еще большим затворником, чем был раньше. Он с недоверием относился к доставщикам еды, которым открывал только после их предварительного звонка ему на телефон. Лишь убедившись, что это именно доставка, Андрей, не говоря ни слова, быстро вырывал заказ из рук сотрудника и тут же захлопывал приоткрытую на цепочку дверь. Во все остальное время его словно не существовало. Он никак не реагировал на стук в дверь, старался не слушать происходящее снаружи. Весь его мир замкнулся внутри дома. Здесь этот черный силуэт не сможет его достать. Андрей не мог понять, что этот человек от него хочет. Да и человек ли вообще? В ночь смерти мамы Андрей отчетливо видел две худые черные руки, но это могло вообще ничего не значить. Может, они не настоящие, а может, их больше, чем две. Кто знает? В конце концов, Андрей решился упомянуть про черный силуэт своей маме. Раньше он ей не говорил об этом. «Черный силуэт?» – переспросила она. «Человек?» «Я не знаю, мам», – ответил Андрей. «Но он преследует меня, я уверен. Преследует с той самой ночи». «С какой ночи?» – удивилась мама. «С той ночи, когда ты...» – он замялся. «Ну, когда тебя не стало». «Очень интересно», – задумчиво произнесла мама. «Ведь это он убил тебя», – продолжил Андрей. «Я все видел и ничего не смог сделать. Прости». «Прости?» «Да, я не смог тебя спасти». В трубке раздался истерический хохот. «Мам!» – испуганно позвал Андрей. Хохот все не прекращался, переходя во всхлипы, неестественные и булькающие. Да и сам этот смех был каким-то жутким, будто бы совсем неживым. Было в нем что-то натужное и странное, словно смеялся не человек вовсе. Андрей прекрасно помнил, как смеялась его мама, и эти звуки были отнюдь на нее не похожи. «Убил меня?» — сквозь смех спросила она. «Да». «Какой же ты все-таки жалкий маленький ублюдок!» Одномоментно прекратив смеяться, произнесла мама. Голос ее звучал все так же мягко и по-доброму. «Мам?» «Всю жизнь был таким», — продолжила она. «Слабый и безвольный. Не мог постоять за себя. Не мог никому и слова сказать. Мог только подглядывать. Не нужно было вообще рожать. Нужно было сделать аборт. Ясно же было, что после изнасилования никого хорошего родиться не может. Но нет же, постеснялась идти к врачу». «Что?» «Да, мой хороший. Твой папа был насильником. У нас была всего одна, очень романтическая встреча. Помню, как сейчас. Я шла с работы поздним вечером. Он подкараулил меня в парке, затащил в какие-то кусты и избил до потери сознания, а потом трахнул», — сказала она. «Я никогда его не знала. Даже не помню, как он выглядел. А тебе всю твою жизнь врала, что он погиб на войне. И, судя по всему, ты пошел в своего папашу. Такой же больной ублюдок. Я ведь прекрасно знаю, что ты подглядывал за соседской дочкой, что ты душил местных кошек издевался над собаками и птицами. Я даже знаю, что ты подглядывал за мной, пока я переодевалась. Ты болен, Андрюш, и тебе уже никто не поможет». Ее голос был таким спокойным и шелковистым. «Что? Что ты такое говоришь?» Дрожащим голосом спросил он. «Ты сам прекрасно знаешь, что я говорю правду. Ты больной, и ты подонок», — ответила она. «Настолько трусливый и слабый, что у тебя так и не хватило духу признаться самому себе». «Признаться в чем?» «В том, что не было никакого черного человека, Андрюш», — мягко сказала мама. «Ты совсем не ухаживал за мной, пока я болела. У меня всего лишь была тяжелая форма гриппа, которая дала осложнение, потому что мой сын был слишком ленивым и беспомощным, чтобы помочь мне встать на ноги. Я кричала тебе, звала на помощь из последних сил. Ты разве не помнишь?» Андрей промолчал. Внутри него все похолодело. Усугублялось это все еще и тем, что мама говорила с ним своим привычным ласковым голосом. «И вместо того, чтобы помочь мне, ты просто затыкал уши и продолжал заниматься своими делами. Небось, мастурбировал на очередную порношку. В какой-то момент тебе надоело слушать мои крики о помощи, и ты зашел вот в эту самую комнату и убил меня, мой хороший. Ты разве совсем не помнишь? Ты даже в штаны тогда напрудил от возбуждения. Тебе ведь понравилось, я точно знаю. Только вот ты жалкий и слабый, и никогда в жизни не сможешь это повторить с кем-то еще, хотя тебе наверняка хотелось». Андрей продолжал молчать. Его действительно часто посещали мысли об убийстве других людей ради того, чтобы еще раз увидеть, как гаснет жизнь в глазах, чтобы ощутить, как она покидает человеческое тело. «Ты настолько сильно перепугался, что даже придумал какого-то черного человека, чтобы оправдать себя», — продолжала мама. «Не хватило духу самому себе признаться в содеянном, да?» И это тоже было правдой. Андрей помнил каждую секунду той ночи, помнил, как его захлестнула ярость из-за ее постоянных криков, которые лишь отвлекали его. Но лучше всего он запомнил свое возбуждение после того, как собственными руками отнял жизнь у человека. «Ты болен, Андрюш», — подытожила мама. «Помогать тебе никто не станет, так что у тебя только один выход. В этот раз сделай все правильно. Хотя у тебя наверняка не хватит духа, чтоб на такое решиться», — усмехнулась она. «Всего доброго тебе, мой хороший. Надеюсь, я больше никогда не услышу твой мерзкий плачущий голосок». «Мам!» — выдохнул Андрей. Было уже поздно. В трубке звучали лишь короткие гудки. Андрей отложил телефон в сторону и поднялся на ноги со своего привычного места у изножья маминой кровати. Он в последний раз посмотрел на завернутое в потемневшую простыню тело и вышел из комнаты. Нужно сделать все правильно. «Ну уж нет!» Его взгляд неожиданно зацепился за черный силуэт, возникший в другом конце коридора. Внутри Андрея все сжалось от животного ужаса. «Нет!» – закричал он. «Тебя не существует! Я тебя придумал!» Холодные, безжизненные, блестящие глаза безразлично наблюдали за ним. «Нет!» – истошно завопил Андрей. «Ты не настоящий!» Черный силуэт двинулся в его сторону. Андрей развернулся и бросился было бежать, но тут же его взгляд уткнулся в другой, точно такой же черный силуэт, поджидающий его сзади. «Нет!» — истошно завопил Андрей и бросился вперед. «Диспетчер, мы закончили», – произнес высокий мужчина в черном комбинезоне, нажав кнопку на рации. Его подчиненные в это время упаковывали в пакет тело Андрея. «Как все прошло?» – спросил голос из рации. «Без особых происшествий», – ответил мужчина. «А с каких пор мы выдаем займы сумасшедшим?» «Новая политика компании», – будничным тоном ответили ему. «И наверняка клиент не читал договор, да?» «Само собой. Наша собственность в порядке?» Мужчина в черном жестом остановил своих подчиненных и взглянул на мертвое тело Андрея. «Вроде бы каких-то заметных заболеваний нет», — ответил он. «Но кроме того, что он поехавший наглухо». «Все настолько плохо?» «У него труп собственной матери в комнате до сих пор лежит», — ответил мужчина. «В подвале целая куча мертвых животных». «Господи!» — ахнули из рации. «Впрочем, неважно. У нас уже есть покупатели на сердце и почки, печень в процессе переговоров. Так что его долг уже перекрыт, и нас всех ожидает премия. Документы на дом вы нашли?» «Конечно», — кивнул мужчина в черном. «Прекрасно. Его сосед уже готов выкупить здание и участок». «Еще мы нашли какой-то странный телефон», — сказал мужчина. «У нас этого номера нет». «Да, мы зафиксировали пару телефонных звонков с неотслеживаемого номера. Выяснилось, что это его сосед подкинул ему телефон». «Для чего?» «Хотел с его помощью убедить клиента продать дом. Через программу подделал голос его матери, но после пары неудачных попыток бросил это занятие. А что не так?» «Не знаю», – пожал плечами мужчина. «За все время наблюдения я точно могу сказать, что клиент постоянно разговаривал по этому телефону». «У нас зафиксировано всего два исходящих вызова». «И с кем же он тогда говорил?» Задумчиво спросил мужчина в черном, глядя, как над лицом Андрея медленно закрывается мешок для трупов.